«Понимаю», — задумчиво кивнул князь. «Лавр подумает, что это мы омолодили твою маму». «Да, но я могу сказать, что это не вы». «Нет, лучше ничего не говори», — покачал головой Булгаков. «Спасибо, что предупредил». Мы с князем попрощались, и он пошел к лифту. «Водитель ждет вас», — улыбнулась Жасмин, когда я к ней подошел. «Вы, как всегда, очень внимательны», — вернул я улыбку. Из отеля я отправился за Светой. Она уже собрала свой чемодан и каждые 10 минут писала, спрашивая, когда я уже приеду. «Ты так долго», — воскликнула она, когда я вышел из автомобиля и махнул ей. Я был быстр, как волк. Фыркнув, Света села в автомобиль. Водитель закинул ее небольшой чемодан в багажник, и мы поехали в аэропорт. «Я же правда сюда приеду учиться?» — вдруг спросила она. «Ну, тут тебе надо самой решать», — важно сказал я. Посмотрел на Свету, которая ничего не поняла, и продолжил. «Но я бы на твоем месте именно учился, чтобы потом окончить гимназию и поступить на хорошую работу. Но если ты решишь не учиться и будешь пинать балду...» «Да нет же», — перебила меня раздраженная Света. «Я спрашиваю, правда ли я вернусь сюда и поступлю в гимназию?» «Ну, тут тебе надо самой решать», — важно повторил я. «Но на твоем месте я бы не стал упускать этот шанс. Ты невыносим», — устало сказала Света. «Я же не спрашиваю у тебя совета. Ты мне как советчик вот вообще не сдался. Ну, тут тебе надо самой решать». «Все, давай помолчим», — взмолилась Света. Я скосил на нее глаза, но не стал больше бесить. «Все будет хорошо», — небрежно потрепал ее по волосам и ловко увернулся от клацнувших зубов. «Ты вон, с директрисой даже поговорила. Тебя приняли, все документы подготовили. Так что не волнуйся. А если это все неправда?» — смущенно спросила Света, поправляя волосы. «Правда, она ведь относительно», — с мудрым видом заметил я. Света закатила глаза и остаток пути провела молча. «Ну и правильно, нечего глупые вопросы задавать». Когда вышли из автомобиля, Мия сказала, Волковы объявили, что у них новый глава клана, Анна Грейк, которая после инаугурации сменит фамилию на Волкову. Я мысленно хмыкнул, но при Свете ничего не сказал. В аэропорту мы без проблем прошли регистрацию и сели в самолет. «Снова в бизнес-классе?» – проворчала Света, делая вид, что недовольна. Но радостная улыбка выдавала ее. «Да, я человек постоянный», — отметил я, доставая планшет. Специально взял места, чтобы мы со Светой сидели напротив друг друга, и она не могла заглядывать в мой планшет. Сперва я написал сообщение. «Приветствую вас, князь Лавр. Вас беспокоит Анна Грейк, урожденная Волкова. Мне есть чем вас заинтересовать, и особенно, заинтересовать вашу дочь, Юлию. Прошу, пришлите мне и моему сыну приглашение на аудиенцию. Я буду говорить от всего клана Волковых». Ми отправила это письмо князю. «Надеюсь, его хватит». Адмирал всегда давал шанс тем, кто вызывал его гнев. Ми по моему жесту вывела всю информацию, которую она нашла по князю Лавру Врангелю, известному также под именем Одноглазый Адмирал. Не краткую выжимку, а самые подробные сведения. Ми использовал свой допуск к базам данных разных кланов, Маяковским, Булгаковым, Ишиевым, Григорин, Беттихером и Григам с Волковыми. Самая полная информация обнаружилась у Беттихеров. Они раскопали очень многое, биографию адмирала, его сильнейшие чары, его старые травмы. Мне сразу пришла мысль, что Беттихеры специально собирают информацию по князю Врангелю, чтобы в случае необходимости ударить по нему и открыть путь мертвой церкви. Клан Врангель владеет Архангельским флотом, который контролирует полностью Белое море и частично Баренцево море, а князь стоит во главе флота. Он вообще очень сильный персонаж, грандмаг, включен в список 10 сильнейших людей страны. И вот такого человека меня нужно задобрить, сделать так, чтобы он разрешил маме стать баронессой Волковой. Без его согласия ничего не выйдет, мама не станет баронессой, а клан Волковых исчезнет. Я мысленно обругал Агату, сломала такую игру, но ничего. Вместе с проблемами приходят и возможности. Тут также, я выделил два момента. Первый, адмирал, скорее всего, не собирается прощать Волковых. Даже если я лично отдам ему зелье омоложения, вряд ли оно хоть как-то заинтересует князя. Второй момент, адмирал любит холодное оружие, у него богатая коллекция, которой он гордится. Он может потребовать какой-нибудь особенный артефакт, который, по его мнению, невозможно достать или создать. К такому сценарию я подготовился, купив темную жемчужину в точке. Если все пойдет по моему плану, я не только получу клан Волковых, но и создам хорошие условия для полноценного апофеоза. Так, а что еще может потребовать адмирал? Я закрутил монетку, не обращая внимания на заинтересованный взгляд Светы. Лавр Врангель, я не знаю этого человека, в прошлой жизни он погиб до того, как мне исполнилось 20. Что ему известно обо мне? Первое, я под защитой церкви богини жизни. Второе, я очень близок с Булгаковыми. С теми самыми Булгаковыми, которые каким-то способом смогли вернуть зомби сына к жизни. Хоть вести об этом и не распространились, но благодаря Мии я знаю, что элите страны об этом уже известно. Как и известно, что я спас дочку князя. Может ли Лавр потребовать у меня обратиться к Булгаковым, чтобы они превратили кого-то из зомби в человека? Вряд ли, адмирал известен своим жестким и принципиальным характером. Если кто-то из его людей превращался в зомби, адмирал его безжалостно убивал. Может, он захочет, чтобы я обратился к апостолу Михаилу, например, захочет глаз свой вернуть, а на такое способен только Грандмаг, один из апостолов церкви богини жизни. Чем выше ранг у мага, тем сложнее устроено его тело, и тем труднее его лечить. Если бы Света была грандмастером, то не отделалась бы двумя днями лечения. «О чем думаешь?» – спросила Света. «Думаю, как задобрить старика», – ответил я. «А зачем его задабривать?» – не поняла она. «А почему нет?» – я недоуменно взглянул на нее. «Странный ты», – проворчала Света. Затем задумалась. «Мне кажется, старикам очень хочется вернуть свое здоровье. Подари ему что-то целебное, и сможешь его задобрить. Я знаю один древний ритуал», задумчиво сказал я, сделав загадочное лицо. «С его помощью можно поменять возраст двух людей. Думаю, ты подойдешь». «Что?» Света захлопала глазами. «Ничего, забудь, это пустяки», махнул я рукой и уткнулся в планшет. «Нет такого ритуала», буркнула Света. «На этот раз не обманешь». «Уверена?» Я приподнял бровь. «Да». «Продолжай в том же духе», довольно кивнул я. Весь оставшийся полет Света хмурилась, пребывая в сомнениях. А я закончил с изучением адмирала и приступил к чтению почты барона Грига, который, подобно пауку, плетет свою паутину. Кабинет барона Грига. Захар мысленно злорадствовал, наблюдая за паникующим Константином Волковым, братом мужа Агаты. Его назначили временно исполняющим обязанности главы клана. Константину недавно стукнуло 56. Он совершенно не планировал становиться главой клана. Константин жил в свое удовольствие и довольствовался тем, что имел. Но ситуация резко изменилась. Агата, бешеная сука, сошла с ума. Сперва искалечила своего сына, а затем устроила побоище в поселке, угробив кучу людей. И за это кто-то должен нести ответственность. «Нет никакой реакции», – нервно сказал Константин. «Мы уже распространили информацию, что Анна Грейк приняла предложение и стала главой клана, и даже позвонили в приемную князя, но нет никакой реакции, дождь не прекращается». «Прошло всего 3 часа», – успокаивающе сказал Захар. Как только над городом Белый полился гнев адмирала, Захар тут же начал действовать. Он связался с Волковыми и предложил им свою помощь. Захар гарантировал, что Анна Грейк станет главой клана, но взамен он потребовал отдать ему контрольный пакет акций «Волков страхования». Сперва Волковы проигнорировали его, они желали сами договориться с князем, но их даже в город не пустили. Уважаемым магам пришлось сидеть в аэропорту, дожидаясь обратного рейса. Максимальное унижение. Тогда Волковы согласились принять предложение барона, в интервью Сара очень точно подсказала, как именно следует действовать, чтобы получить шанс на выживание. Но Волковы не захотели так просто отдавать основу своего клана. Жаркие торги длились весь вчерашний день, пока обе стороны не пришли к согласию. Анну Захар даже не спрашивал. Он считал ее своей собственностью. Разве она посмеет отказать ему? Ситуация развивалась для него очень хорошо. Его бывшая жена, которая до сих пор любит его, станет главой немаленького клана. Разве это не означает, что он, барон Грейк, получит власть сразу над 2 городами. «Нет, Лавр не отпустит нас просто так», – забормотал Константин. «Нужно что-то делать. Успокойся, давай еще подождем», – умиротворяюще сказал Захар. «Он будет доволен любым исходом. Если Волковых уничтожат, ну и пусть. Он сразу же зайдет в город и отхватит столько, сколько сможет. В накладе он точно не останется». Константину позвонили. Он тут же ответил и побледнел. «Понял», Волков отключился и посмотрел на Захара. «Пришло письмо из приемной князя», – тихо сказал он. «Анну Грейк приглашают лично посетить князя Лавра. Сопроводить ее может только сын, Артур Грейк, никто больше. Захар поморщился. Похоже, Лавр хочет через Артура выйти на апостола. Если бы все было так просто, Артур понятия не имеет, как связаться с апостолом. Да и Захар сам видел, что тот не оставил никаких средств связи, вылечил ноги Артура и ушел. Константин молча ожидал ответа от барона. «Мы с вами немного пересмотрим договор», — объявил Захар. «И мой сын с Анной отправится к Лавру завтра утром. Я это гарантирую, дорогие читатели». Перехожу на график, который указал под книгой. Проды 5 раз в неделю, в среду и воскресенье выходной. Глава 13. В аэропорту нас ждали, точнее, меня. Помощник барона, высокий старик с пышными усами, попросил меня сперва заехать в офис к отцу. «Это Марик тот, первый помощник барона», — подсказал мне, его правая рука. «Маг с неизвестным рангом, даже в базе данных о нем почти нет информации. Мне нужно переодеться», — сказал я Марику. «Не хочу предстать перед отцом в таком виде». «Хорошо», — спокойно кивнул старик. Но я заметил, что в его взгляде промелькнуло одобрение. Я мысленно хмыкнул. «Просто этот Марик не подумал о Свете, ей что?» Пешком добираться до дома, мы сели в машину. Марик впереди, а мы со Светой сзади. «Спасибо», – пробормотала она, когда автомобиль тронулся. «Я прекрасно знаю возможности своей семьи. Без тебя осталась бы одноглазой родиной». Света побледнела. «А ведь, правда», – прошептала она, – «что бы я делала с изуродованным лицом и одним глазом? В школу бы точно не пошла. Не думай об этом», – перебил я ее. «Все закончилось хорошо, ведь так?» «Просто живи и учись, и не забывай называть меня правильно». «Да, ваше братишейство», — хмыкнула Света. «Водитель остановился у моего дома. Я помог Свете вытащить чемодан, и про свой не забыл. Перед тем, как переодеться, заглянул к маме». «Ты тут как?» — спросил я после того, как мы обнялись. «Все хорошо, ты молодец, что помог сестре». Мама улыбнулась одновременно ласково и с гордостью. «У меня для тебя подарок». Я вытащил из портфеля две склянки. Вот этот, зеленоватый, эликсир развития ядра. Постарайся сегодня его принять, хорошо? Он поможет твоему ядру перешагнуть на следующую ступень. Мама осторожно взяла склянку и с любопытством рассмотрела ее. «Уверен, скоро нам придется ехать к князю Лавру Врангелю», — сказал я. «Будет хорошо, если ты к тому моменту станешь гранд-мастером». «Поняла», — мама сосредоточенно кивнула. «А это что?» — она показала на вторую склянку, в которой находилась белая, как молоко, жидкость. «Это среднее зелье омоложения», — я улыбнулся. «Оно сделает тебя внешне моложе на 10-12 лет. Это зелье очень качественное, скорее всего, оно омолодит тебя по максимуму, на 12 лет». У мамы глаза загорелись. Она заинтересовалась зельем омоложения гораздо сильнее, чем эликсиром развития ядра. «Тебя давно никто не видел, сейчас очень удачный момент для изменения внешности», — заметил я. «Согласна», — кивнула мама. «Сперва приму зелье, потом эликсир. Есть какие-то нюансы? С зельем омоложения нет, просто выпей его и все. В течение суток твоя внешность медленно изменится. Сначала лицо, а затем и все остальное. А к эликсиру нужно подготовиться, полностью очистить мысли и успокоиться. Когда примешь эликсир, надо войти в медитацию и быть готовой к любым изменениям в ядре». «Поняла». Я попрощался с мамой и пошел в свою комнату. Там переоделся в рубашку, брюки и пиджак, и спустился вниз, где меня ждал Марик. Мы поехали в центр города, к зданию компании Great Construction, где сейчас находился барон. В этот раз я не встретил Леонида, поэтому добрался до офиса Захара без происшествий. «Сынок». Барон поднялся со стола, подошел ко мне и крепко обнял. «Отец». Мы похлопали друг друга по спине, и барон приглашающе махнул рукой. «Садись, есть разговор». Когда я сел, он посмотрел мне в глаза и сказал: «Волковы, наши близкие союзники, сын, мы не можем оставить их в беде в такой критический момент. Это не в духе нашего клана, мы всегда приходим на помощь нашим друзьям». Я смотрел на лицемерную рожу барона и ждал продолжения. «Сын мой», — барон тяжело вздохнул, — «я принял решение, что твоя мама должна возглавить клан Волковых. Только она может спасти наших союзников». «Мама», — удивился я, — «но она же...» «Знаю, сын, знаю. Анна пока не в состоянии взять клан под свой контроль», — барон горько вздохнул, — «но ей помогут. Среди Волковых немало опытных профессионалов. Но разве мама сможет как-то повлиять на ситуацию с гневом адмирала?» Нахмурился я. «Не знаю», — барон покачал головой. «Я позвонил князю Врангелю и уточнил этот вопрос. Он сказал, что ты с матерью должен прилететь в Архангельск, и там он уже лично с вами поговорит». Мия прикрыла лапой мордочку и захихикала. «Я тоже едва сдержался, чтобы не хмыкнуть». Позвонил он князю. «Как же, ты можешь напрямую связываться с князем?» Я уважительно вытянул лицо. «Конечно», — солидно кивнул барон. «Завтра утром вы полетите. Я уже приказал подготовить бизнес-джет. Твоя мама не может ходить, поэтому пусть сядет в твою инвалидную коляску. Она же сохранилась». Я не сдержался и скривился. «Вот же упырь. Отец, нужно получше подготовиться», — пробормотал я. «Если мама полетит как будущая глава клана, она должна выглядеть соответственно. Ей нужна новая одежда, новый меч, револьвер, и коляска ей под стать, а не моя старая». «Ты прав, сын», — задумчиво кивнул барон. «Я все подготовлю. Рад, что ты не стал спорить со мной. Ты делаешь очень верные шаги, и если продолжишь в том же духе, я подумаю, чтобы передать свой титул тебе, а не Леониду». «Мне не нужен титул, отец», — смутился я. «Пусть Леонид станет бароном. Ты его готовил для этой цели. Я буду помогать клану, чем смогу». Барон посмотрел на меня долгим взглядом. В его глазах я увидел непонимание и настороженность. «Захар Грейк не понимает, почему я так поступаю. Он не видит смысла в моих поступках, оттого и чувствует настороженность. Он не может поверить, что кто-то готов отказаться от титула дворянина». «Отец, в столице кое-что произошло», я замялся. «Елизавета попала в беду, и я ей помог. Взамен она, по моей просьбе, помогла устроиться Свете в столичную гимназию. Ты же не против?» Свету облили кислотой и чуть не лишили глаза. «Если бы я не, ты, как всегда, слишком добр, сын», — улыбнулся барон. «Ты очень заботишься о своей двоюродной сестре». «Конечно, я не против. Насчет Волковых, я решил перевести тему, пока барон не спросил, как именно я выручил Елизавету. Вряд ли он обрадуется, если узнает, что я так просто простил долг жизни и не потребовал ничего для клана. Отец, я почитал про князя Лавра Врангеля. Он очень могущественный маг, и он не простит так просто клан Волковых. Он что-то потребует взамен». «Тоже так думаю», — задумчиво кивнул барон. «Но даже не представляю, что он может попросить. Разве что, он захочет использовать твою связь с церковью богини жизни. Я сделаю все, что в моих силах, чтобы помочь маме», — вздохнул я. «Если даже ничего не получится, ничего страшного, не стоит перенапрягаться, сын. Конечно, Волковы наши союзники, но ты гораздо важнее для меня». «Спасибо, отец», — я склонил голову. «Ступай, сын», — улыбнулся барон. «Обрадуй Анечку, и будьте готовы к завтрашнему полету». «Да», — я поклонился и вышел из его кабинета. «Он звонит кому-то», — сказала Мия. «Хочешь послушать?» Я коротко кивнул. Мия открыл рот и заговорила голосом барона. «Алла, Костя, я поговорил с Артуром. Завтра он с матерью полетит к князю». «Хорошо», — Мия очень умело сымитировала облегчение, с которым ответил Константин Волков, нынешний вряд главы клана. «Но тебе надо подготовить Аню», — строго сказал барон. «Подготовить?» — не понял Константин. «Конечно, не думаешь же ты, что она оденет домашний халат и поедет к князю? Ей нужна подходящая одежда, артефакты, клинок, револьвер и новая инвалидная коляска. Ходить она пока не может. Подготовь все так, чтобы не опозорить свой клан». «Совсем не подумал про это», — пробормотал Константин. «Ты просто привык, что за тебя все слуги делают», — фыркнул барон. «Совсем отвык своей головой думать. Так я пока никому не сказал, что она летит завтра». Зачем-то начал оправдываться Константин. «В общем, готовьтесь», — бросил барон. Звонок прервался. «Он несколько минут назад хотел ее посадить на твою старую коляску», — хихикнула Мия. Я усмехнулся. «Вот вообще не удивлен, барон Захар самый лицемерный человек из всех, кого я знаю. Водитель доставил меня до дома, и первым делом я поел. Немного взгрустнул, вспомнив великолепную еду в отеле «Солнце». Может, переманить к себе их поваров?» Закончив с едой, я поднялся себе в комнату. Написал маме, что у себя, ответит, когда освободится. Сел в кресло и закрутил монетку. «Завтра встреча с князем Лавром», — прошептал я. «Нужно подготовиться». «Алхимия?» «Да». «Мама сама не станет выходить из комнаты, чтобы не попасться на глаза слугам. Поэтому я мог закрыться и спокойно заняться алхимией. Мне предстояло приготовить 3 зелья омоложения, Два средних и одно сильное. Ингредиенты я купил еще в аукционном доме Кавки. А следом я использую темную жемчужину и создам особый раствор, который имеет очень странное название. Черная кровь меча. Рецепт этого крайне специфического раствора я узнал случайно, когда обыскивал дом одного из видных артефакторов столицы Великой Империи. Никогда не создавал этот алхимический продукт, но сейчас он мне может помочь во время встречи с князем Врангелем. Рецепт был довольно сложным и требовал немало моей крови в качестве одного из основных компонентов. С алхимией я закончил сильно уставшим, когда на улице было уже темно. Сел в кресло и проверил телефон. Мама написала, что я могу к ней прийти. Я выпил воды и несколько минут просто посидел, отдыхая. Когда я вошел в комнату мамы, она стояла у окна, спиной ко мне. Это я аккуратно прикрыл дверь. Мама повернулась. Я замер. «Ну как?» Она потрогала свое лицо. «Здорово!» Восхитился я. «Тебе как будто лет 18». Мама хихикнула. «Тебе нельзя показывать свое лицо барону», заволновался я. «Если он тебя такое увидит, точно не отпустит никуда». Я уже попросила Марьяну, чтобы она нашла мне вуаль, улыбнулась мама. Мне было непривычно видеть ее такой, словно я с одногодкой разговариваю. В прошлой жизни мама поддерживала более взрослый образ, лет 25-27. «Ты пока не выпила эликсир?» «Да, я подошел к ней. Собираюсь после твоего ухода это сделать. К утру я буду гранд-мастером». Мама была настроена воинственно. «Давай с тобой обговорим поведение при князе». Я сел на стул. «Тебе придется взять на себя роль лидера. Я отправил ему письмо от твоего имени, сказал, что мы сможем заинтересовать его. Поэтому князь и позвал нас с тобой вдвоем. Ты хочешь заинтересовать его моей молодой внешностью?» «Поняла мама». «Не его», покачал я головой. «Садись, я тебе расскажу, как мы будем завтра действовать». С мамой мы проговорили целый час. Она очень близко к сердцу приняла завтрашнюю поездку, поэтому спрашивала и уточняла меня по каждой детали. Я ушел к себе, оставив маму с эликсиром развития ядра, а сам занялся тренировками элемента тьмы. Я и так весьма уверенно им владел, но надо еще лучше. Лег спать только в 2 ночи, уставший до нельзя, а проснулся в 7, по будильнику. Я быстро умылся, вышел из комнаты и увидел слуг, которые заносили пакеты и коробки в комнату мамы. Марьяна следила за их работой. Последние в комнату завезли новую инвалидную коляску, ониксово-черную, с черно-серебристыми колесами и с кнопочками на подлокотниках. Марьяна, заметив меня, подошла и доложила. 10 минут назад прибыл помощник барона и приказал подготовить госпожу Анну к предстоящей поездке и перелету. «Хорошо», — кивнул я. «Ты справишься?» — спрашивал я, скорее, для слуг. «Мама и сама одеться сможет, при желании». «Да», — кивнула Марьяна. «Помощник барон требовал, чтобы другие слуги тоже помогали мне, но я сослалась на ваш приказ и сказала, что госпоже становится неуютно при других людях». «Да, ты молодец», я улыбнулся Марьяне, затем строго посмотрел на слуг и приказал: «Спускайтесь вниз, с мамой может быть только Марьяна, больше никто». Слуги покивали и поспешили убраться. Я спустился вниз и увидел того самого усатого коротышку, который следил за моим интервью с Сарой. Помощник барона сидел за столом, пил чай и хмуро читал что-то на планшете. «Благородный Артур», — встрепенулся он, увидев меня. «Позвольте представиться, в прошлый раз не получилось. Я Василий, маг ранга мастер. Рад познакомиться, маг Василий», — кивнул я. «В следующий раз сперва спрашивайте меня, прежде чем давать приказы, относящиеся к моей матери». «Хорошо», — я холодно смотрел на коротышку, ожидая ответа. «Да, конечно», — стушевался Василий. «Просто я. Так было бы удобнее и быстрее». Ничего не сказав, я ушел на кухню и попросил сделать мне завтрак. Поел там же. Спустя полчаса показалась Марьяна и попросила меня помочь спустить маму. Я поднялся и вошел в ее комнату. «Вау!» – восхитился я. Мама была одета очень стильно. Черное платье с легким блеском шелка струилось по фигуре, подчеркивая плавность линий. Талию стягивал корсет, искусно сшитый и украшенный тонким узором. Длинные перчатки из бархата доходили до локтя, а полупрозрачная черная вуаль скрывала лицо, оставив только глаза, что придавало образу мамы загадочности. Справа на боку у нее была закреплена черная кобура с револьвером, а слева – короткий меч в дорогих ножнах. «Ну как?» – спросила мама. «Очень круто», – я показал ей большой палец. «Садись в коляску, спущу тебя вниз. Скоро ехать». Мама села в инвалидное кресло и прикрыла глаза. Я покатил ее из комнаты. На лестнице укрепил Манай руки и приподнял коляску вместе с мамой. Внизу стоял нервный Василий. Увидев нас, он обомлел. «Благородная Анна?» – неуверенно спросил он. «Да, это она. Машина готова?» «Да, конечно. Мы вышли. На улице нас ожидал черный фургон. Я загрузил маму и сам расположился рядом. Василий тоже поехал, он сел на переднее сиденье. «Вы полетите с нами?» – спросил я прямо. «Да», – он повернулся ко мне. «Но к князю не пойду, меня никто не приглашал». Я кивнул. В аэропорту мы прошли регистрацию и сели в кафешке, ожидая рейс. Когда до начала регистрации оставалось 10 минут, через громкоговорители раздалось предупреждение. «Уважаемые пассажиры, рейс NR9012 по маршруту серый, Архангельск задерживается по непредвиденным причинам. Ожидаемое время вылета – 11:00. Мы приносим извинения за доставленные неудобства и благодарим вас за понимание. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, обратитесь к стойке информации или следите за объявлениями. ХМ, номер рейса у нас другой, но у нас и самолет частный. А вот маршрут совпадает. Получается, что и наш самолет задерживается». К нашему столику подошел озадаченный Василий. К князю Лавру Врангелю прибыл с визитом старый князь Есенин. Он закрыл небо над Архангельском. «Закрыл небо?» – переспросил я. «Да», – кивнул Василий. «Никто не может летать без его дозволения. Ни птицы, ни техника. Как тиранически», – пробормотал я. «Это Есенин», – пожал плечами Василий. «Тем более, старый князь». Неофициальный титул «старый князь» могли получить маги, которые передали свой титул князя молодому поколению. Старый князь значит бывший князь. Он не имеет юридической власти, но зачастую его фактическое влияние еще больше, чем у князя. «Нам тут ждать?» – уточнил я. «Думаю, да. Князь Врангель и старый князь Есенин – давние друзья. Думаю, скоро небо откроется». В итоге небо открылось лишь в 12:30, а в 1:00 самолет вылетел в Архангельск. Лететь было недалеко, всего 30 минут. Проще на поезде поехать, но это не по статусу. В аэропорту Архангельска нас встретили молчаливые охранники. Они тоже приехали на фургоне, поэтому проблем с загрузкой мамы не возникло. По пути мы проехали через 3 кордона, прежде чем, наконец, заехали в небольшой коттеджный поселок, откуда открылся вид на массивную крепость с башнями, сделанную из серого камня. Она стояла на отвесном утесе и возвышалась над всеми остальными строениями. «В этом поселке живут семьи солдат и слуги», – шепнул мне Василий. «А сам князь живет в той крепости, она известна как Морская крепость». Обитель князя была окружена высокой стеной, на которой патрулировали солдаты. Автомобиль остановился перед воротами, и нас тщательно проверили. Один из магов использовал какие-то чары, что волной прошлись по пространству. Скорее всего, идентификационная магия. Когда мы заехали на территории крепости, автомобиль поехал по краю утеса, и я увидел из окна широкую реку, несколько причалов и 2 корабля. Один из них был особенно красив, черный, огромный, с угольными парусами. «Это личное судно адмирала, Пучина», – прошептал Василий. «Ходят слухи, что весь этот корабль – один огромный артефакт, и что адмирал своей магией может поднять его в воздух. Но я не знаю, правда ли это». Наконец, автомобиль остановился. Я выкатил маму из фургона и увидел, как в нашу сторону идет молодая девушка с милой улыбкой на лице. «Приветствую вас, благородный Артур, благородная Анна». Она по очереди поклонилась нам. «Князь ждет вас у себя в кабинете. Я, аристократка Елена, провожу вас к нему». «Спасибо», — улыбнулся я. «Вам требуется помощь?» Она посмотрела на маму. «Нет, я сам». Елена кивнула и повела нас к широкой каменной лестнице. Благо тут был пандус, поэтому мы без труда поднялись. Мы вошли в здание, прошли несколько коридоров и наконец оказались у массивной деревянной двери. Елена деликатно постучалась и дождалась, когда ей гаркнут. «Пусть входит». Она открыла двери, и я вкатил маму в огромный кабинет. Успел заметить полки с книгами до потолка, множество фигурок кораблей, несколько стеклянных бутылок с кораблями внутри и пару стоек с холодным оружием и револьверами. Но затем все мое внимание сосредоточилось на человеке, который сидел за монструозных размеров столом. Короткие седые волосы, испещренные морщинами, суровое, обветренное лицо и закрытой повязкой левый глаз. Адмирал был одет в простую форму моряка и на первый взгляд выглядел обычным стариком. По правую руку от него, на шаг позади, стояла женщина лет 40, Юлия Врангель, старшая дочь Лавра и его наследница. Она уже 10 лет магистр на пике, и все никак не может стать архимагом. Когда она прорвется, Лавр передаст ей свой титул, Юлия станет княгиней. Выглядела будущая княгиня так же строго, как и ее отец, да и чертами лица оба были похожи. «Князь Лавр, благородная Юлия, я поклонился им обоим. Я, благородный Артур Грейк, крайне признателен вам за приглашение. Это честь для меня». До того, как князь или Юлия успели ответить, мама поднялась с кресла и изящно поклонилась. «Благородная Анна Грейк признательна вам». Князь хмыкнул, а Юлия с легким интересом посмотрела на маму. «Мы принимаем ваше приветствие», – тихо сказала Юлия. «В письме вы упомянули, что можете заинтересовать нас, и отдельно выделили меня. Расскажите, что вы имели в виду». Мама сняла свою вуаль. Брови Юлии взметнулись вверх. «Вы выглядите очень молодо», – заметила она. «Да», – мама улыбнулась. «Так было не всегда. Я могу подсказать вам, как добиться такого же эффекта. Вы с князем оба можете помолодеть внешне». «Не интересует», — хмыкнул адмирал. «У него очень сиплый, немного неприятный голос». «Подожди, отец», — Юлия положила ладонь на плечо князю. «Тут и так все понятно», — поморщился старик. «Юноша спас жизнь Елизавете Булгаковой на днях. Оттуда и растут ноги. Я прав, мы не можем ответить вам», — склонила голову мама. «Спасибо», — улыбнулась Юлия. «Я свяжусь с Булгаковыми. Не факт, что они смогут вам помочь», — заметила мама. «И качество помощи может отличаться. Уважаемый адмирал правильно отметил, Артур спас жизнь дочери князя Булгакова. Если он попросит за вас, вы сможете получить самое лучшее лечение». «Насколько я смогу омолодиться?» — прямо спросила Юлия. «Максимум, на 30 лет». Ответ мамы явно удивил Юлию Врангель. Было видно, что она очень заинтересована предложением. «Я сам поговорю с Александром», — хмыкнул Лавр. «Он мне не откажет. А если мне понадобится твоя помощь, парень, то и ты мне не откажешь». Последние слова были обращены ко мне. «Александр Булгаков, это старый князь клана», — подсказал Эмия. «Он грандмаг, как и Лавр. Однажды вы простили клан Куракиных, позволили ему жить», — тихо сказала мама. «Что мы должны сделать, чтобы вы простили и клан Волковых?» «Волковы провинились сильнее Куракиных», — фыркнул Лавр. «Но так и быть, есть кое-что. Если вы справитесь, я прощу клан Волковых и позволю ему жить». Мама насторожилась и кивнула. Я немного напрягся, ожидая продолжения. От слов князя зависит, смогу ли я получить Волковых, или клан ждет забвения. Глава 14. «Недавно ко мне приезжал мой старый друг, Мишка Есенин», — начал Лавр. «Он показал свою новую коллекцию шахматных фигур работы Юры Ломоносова. Достань мне комплект шахматных фигур на одного игрока, которые будут, как минимум, не хуже, а в идеале, еще лучше, чем у Мишки». Повисла тишина. Князь Лавр выглядел довольным, в то время как его дочь едва заметно морщилась. Очевидно, что старик не собирается прощать Волковых. Агата убила слишком многих, и клан должен быть наказан за это, чтобы не создавать прецедент. «Юрий Ломоносов – это очень известный артефактор, архимаг», – подсказал Эмия. «Он дядя нынешнего князя Ломоносова, что и следовало ожидать. Оба заинтересованных клана, Грейк и Волковы, не способны достать артефактные шахматы уровня архимага. Но я был готов к чему-то подобному». После небольшой паузы мама сказала: «Мой сын, Артур, имеет выдающийся талант в артефакторике, и он сделает вам шахматные фигуры, если вы дадите слово, что информация про его таланты не выйдет за пределы этой комнаты». Князь приподнял брови и посмотрел на меня. Я ощутил слабый всплеск интереса ко мне, но даже его хватило, чтобы мое тело наполнилось маной. «Вы многое скрываете, Анна», — заметила Юлия. «Ваше состояние здоровья, таланты вашего сына. Зачем это?» Я чуть напрягся. «С мамой мы такой вопрос не обсуждали. Имеются причины», — мама отвела взгляд. «Иногда необходимо скрываться, чтобы выжить. Даже так, ладно, я согласна. Даю слово, что тайна Артура Грейга останется со мной». Юлия посмотрела на отца. Тот поморщился, но все же произнес: «Я тоже даю слово». Князь сказал это таким тоном, что стало очевидно, своим ответом он закрыл все долги, отплатил нам за информацию о способе омоложения, и если мы не сможем его заинтересовать, больше нас слушать не станут. Мама кивнула, ласково мне улыбнулась и велела: «Артур, покажи им». Страсть адмирала к холодному оружию была известна всем. Также было известно, что он часто встречается с другими старыми грандмагами, где они хвастаются друг другу своими коллекциями. Я ожидал, что адмирал потребует артефакт. ставил на холодное оружие, но учитывал и другие варианты. Поэтому я купил темную жемчужину и сделал черную кровь меча. Мне нужно показать свои способности князю, чтобы он поверил в мой талант. Вы не против, если я сломаю один из ваших стульев? Скромно спросил я. Не против, проворчал князь. Ему стало чуть интереснее, и я это ощутил притоком маны. Подошел к стулу, повернул его, чтобы было удобнее, а затем закрыл глаза и вытянул руки. Вокруг моих кистей закружились ленты тьмы, которые постепенно перешли на предплечья. Я выпускал элемент тьмы. Не зря же тренировался в отеле и дома. Благодаря потоку маны, которая непрерывно поступала в мое тело, я совсем не ощущал отток энергии. Открыл глаза, взялся правой рукой за одну из ножек стула и с хрустом сломал ее. Плотно стиснул левой ладонью деревянную поверхность ножки и активировал метку души, в которой была спрятана черная кровь меча. Жидкость, внешне похожая на мазут, вытекла из моей ладони и впиталась в ножку стула. Я начал вливать в нее ману и силой воли трансформировать ножку. Я плавно вел правой ладонью по поверхности деревяшки, и она на глазах менялась, превращалась в угольно-черный клинок. Когда я закончил, в моих руках покоился черный кортик с гладким эфесом без гарды. Интерес Юлии и Лавры резко возрос. Мое ядро на грани прорыва. Надо подтолкнуть. Я медленно поднял кортик и легко ударил им по сломанному стулу. Лезвие плавно разрезало дерево, оставляя после себя черный след, словно от копоти. Стул развалился на несколько частей и упал на пол. Обломки продолжили покрываться чернотой и разлагаться на глазах. В это время эмоции двух могущественных магов, а вместе с ними и мамы, вышли на пик. Мое ядро с треском перешло на шестую ступень. По моему телу прошла приятная дрожь, я с трудом скрыл свое ликование. Посмотрел на маму, та пришла в себя и сказала: «Отдай клинок, Артур, пусть князь и благородная посмотрит его». Мама знала, что я собираюсь сделать меч для князя, но она не догадывалась, каким способом я это сделаю. «Да», я кивнул, подошел к столу князя и двумя руками протянул меч. Юлия взяла его и с интересом рассмотрела. «Это артефакт, который совсем немного не дотягивает до уровня мастера», удивленно протянула она. «Из ножки стула? Я о таком не слышала никогда». Я кротко улыбнулся. «На самом деле, из черной крови меча можно было сделать что-то по-настоящему стоящее. Одна черная жемчужина стоит 3000 рублей, дороже, чем кристалл зомби-мага шестой ступени. И жемчужина не единственный компонент. Я использовал и другие ингредиенты, включая свою кровь. Черную кровь меча смело можно продавать за 1005, но такой уникальный состав был использован на деревяшке. Давай сюда». Князь забрал кортик у дочери и покрутил его в руках. Простенький, но артефакт, с элементом тьмы. Учитывая, что ты сделал его из ножки стула. Лавр внимательно посмотрел на меня, а затем перевел взгляд на маму. «Ваш сын имеет благословение бога знаний, и, судя по демонстрации, очень сильное благословение». «Я знаю», мама с гордостью кивнула. «Не хотите отдать его в церковь?» — заинтересованно спросил Лавр. «Нет», — жестко ответила мама. «Хорошо», — Лавр положил кортик на свой стол. «Я дам вам шанс, Артур, что тебе требуется для создания шахмат?» Я посмотрел на маму, и она ответила за меня. «Мы все обговаривали, и из нашей поры она должна выглядеть безусловным лидером. Ему потребуется пустая мастерская артефактора и все ингредиенты, которые он потребует. Взамен вы получите самые уникальные шахматы из существующих. Мой сын гений, своей демонстрацией он не показал и малой части своего таланта». «Будет», — кивнул Лавр. «Если он сделает шахматы, которые мне понравятся, мы поговорим насчет Волковых. Но гнев адмирала длится неделю. Осталось 4 дня. Успеешь?» «Да», — тихо сказал я. «Тогда свободны», — махнул рукой князь. Я мысленно выдохнул. Все сработало. У каждого из трех божеств этого мира существует свое благословение. У богини жизни – исцеление. У бога войны – усиление. А у бога знаний – талант в артефакторике или алхимии. Все эти благословения – всего лишь пассивное влияние нераскрытой метки души. Но для меня это очень удобно, я легко могу списать свои навыки артефактора на благословение. Князь и его дочь не будут болтать, они дали слово. Это не магическая клятва, но тоже весьма весомый обет. «Я пройдусь с вами», — сказала Юлия. Мама села в коляску, я встал позади и покатил ее на выход. Когда мы вышли из кабинета князя, к нам присоединилась Елена. «Артур, подготовь список необходимых материалов и отправь мне», — Юлия посмотрела на меня. «Завтра утром мастерскую подготовит». «Хорошо», — кивнул я. Мы обменялись контактами, и Юлия ушла. Елена проводила нас в другое крыло крепости и показала, где находятся наши будущие покои. Слуги их скоро подготовят, виновато сказала Елена. Мы не ожидали гостей. Можете пока посидеть на веранде, оттуда открывается прекрасный вид. Мы примем ваше приглашение, кивнул я. Мы принесем вам напитки, желаете что-нибудь? Маме зеленый чай, а мне кофе с молоком. Елена показала, где находится веранда. Вид и правда открывался потрясающий, река, покрытые лесами горы, и озеро в форме сердца. Через несколько минут нам принесли напитки, и мы остались с мамой одни. «Сын, нас подслушивают?» – тихо спросила мама. Я незаметно дал знак Мии. «Все камеры и жучки под контролем», – доложила она. «Никто ничего не услышит». «Нет, никто нас не услышит», – сказал я. «Скажи», – мама сняла вуаль, – «к чему ты стремишься?» «К чему стремлюсь?» Я задумчиво посмотрел на нее. «Да, сын», – мама выглядела очень серьезно. «Раньше я думала, что ты просто хочешь обеспечить хорошую жизнь себе, мне, своим будущим детям. Поэтому я поддержала тебя, когда ты захотел сделать меня баронессой. Но чем больше я тебя узнаю, тем меньше мне кажется, что твои цели столь приземленные. К чему ты стремишься, Артур?» Я не спешил отвечать. Вынул из кармана монету и закрутил ее. «У человеческой жизни нет смысла», – тихо сказал я. «Мы обыкновенные странники и наблюдатели. Наша жизнь коротка, как сон, который может закончиться в любое мгновение». Я посмотрел в глаза удивленной маме. «В той, другой, жизни, у меня появилась цель. Я хотел оставить след на теле мира, стать ангелом и навсегда отпечататься в астрале, стать бессмертным. Не физически, нет, мне не нужно физическое бессмертие. Я лишь хотел, чтобы моя жизнь была чем-то большим, чем краткий сон». «И сейчас у тебя та же цель?» – тихо спросила мама. «Да», – я уверенно кивнул. «Моя цель – это бессмертие. В идеале, отпечаток в астрале, который никогда не сгинет. Но если это невозможно, я желаю оставить настолько глубокий след в истории человечества, насколько смогу». Мама задумалась, начала накручивать локон на палец. «Это странно, да?» – спросил я. «Нет», – она улыбнулась. «Жаль, что твоя цель настолько опасна. Но это ведь твой выбор. В этом и есть истинная свобода. Делать выбор и следовать ему». Я широко улыбнулся. Знал, что она поймет. Щелкнула дверь, мама надела вуаль. К нам подошла Елена. «Ваши покои готовы. Мы связались с кланом Грейк, чтобы они отправили личную служанку благородной Анны. Через несколько часов она будет». «Спасибо вам», искренне поблагодарил я. «Если я вам понадоблюсь, звоните». Она положила передо мной визитку. «У меня есть просьба. Можете принести в мою комнату листы бумаги?» «Да, конечно», Елена поклонилась и ушла. «Ты сможешь сделать шахматы, которые удовлетворят князя?» — спросила мама. «Думаю, да», кивнул я. «Это будет сложно, придется очень постараться, но я справлюсь». Мама долгим взглядом посмотрела на меня. Я улыбнулся ей. «Я смогла создать стилус. У меня получится создавать зелья и артефакты, как у тебя. Если будешь учиться, то получится», кивнул я. «Но это нелегко. Уйдут месяцы, чтобы базовую печь алхимика создать. Мне кажется, что тебе лучше сосредоточиться на своих чарах. А как ты тот черный меч из ножки стула сделал?» «С помощью чего? Я спрятал в своей метке особый раствор, который превратил деревяшку в меч». «Вот как?» «Хитро», — мама усмехнулась. «Ладно», — покатили в комнату. «Тебе недолго осталось притворяться». Я встал позади коляски. «Подожди денек, пусть Юлия с князем Булгаковым поговорит и договорится о покупке зелья омоложения. Она будет в хорошем настроении, и я попрошу у нее помочь нам с легендой. Скажем, что в этой крепости ты окончательно пришла в себя». «Да, уже пора», — повеселела мама. «Надоело прикидываться больной». Я отвез ее в одну из двух подготовленных комнат, а сам занял вторую. Тут было весьма удобно: большая кровать, два рабочих стола, ванная. «Что будешь делать?» Мия запрыгнула на кровать и свернулась клубочком. «Буду рассчитывать новый артефакт», — я поморщился. «Использую только те комбинации, которые знаю. Это сильно сократит время». Я сел за рабочий стол, на краю лежала толстая папка бумажных листов и целый набор из ручек и карандашей. Я занялся расчетами. «Для начала нужно определить, какие магические материалы я буду использовать, чтобы отправить Юлии список». «Хорошие новости», — мурлыкнула Мия. «Валентин, наконец, создал метку души». «Отлично. Есть успехи с поиском Любы?» «Он поговорил с родителями Ирокотовой, представился дальним родственником Любы. Те подсказали, что в селе неподалеку живет Любовь Котова. Валентин поехал туда на электричке и в пути создал метку души. «Ну и хорошо», — я довольно кивнул. «Надеюсь, Люба подойдет нам». Село Квашино, железнодорожный вокзал. Валентин сидел на скамейке перед зданием вокзала и смотрел на свою левую ладонь. Он до сих пор не мог поверить, что и правда получил способность становиться невидимкой. Это же, да это невозможно. Он никогда не слышал ни о чем подобном. Почему миру неизвестна настолько потрясающая возможность усиления? Валентин точно не знал, но догадывался, что он далеко не один такой уникальный. Определенно существуют и другие маги, способные создать метку души. На смартфон пришло сообщение. Ники торопила его, уже темнеет, надо действовать. Валентин со вздохом поднялся и пошел искать такси. Он держал путь прямо в сельскую администрацию. Через 20 минут Валентин вышел из автомобиля, спрятался за кустом и внимательно осмотрел территорию администрации. Кроме двух патрульных никого не было. Дождавшись удобного момента, Валентин собрался с духом и активировал свою метку души. Он подошел к двери, аккуратно открыл ее и вошел внутрь. Прямо перед ним стоял лысый мужчина, который оглянулся на открывшуюся дверь. Никого не увидев, он вошел в ближайший кабинет. У Валентина часто забилось сердце, ему стало жарко. Это как же можно использовать такую способность? На ум приходили десятки идей, с помощью которых можно быстро озолотиться, если бы не строгая клятва. Единственный минус – мана тратится очень быстро. Хватит на несколько минут активного использования, а дальше нужно ждать, когда энергия восполнится. Валентин нашел пустую комнату с компьютером и подключил к нему свой смартфон, чтобы Ники смогла взломать сеть и добраться до реестра жителей. «Нашла», — раздался тихий голос в наушниках. «Я отправила тебе адрес, езжай туда». Валентин незаметно покинул здание администрации и проверил адрес на смартфоне. «Довольно далеко, пешком не дойти. Придется такси вызывать». Спустя полчаса Валентин был на месте. Он с сомнением смотрел на старенькую трехэтажку. Именно в этом здании, в квартире номер 12, жила Любовь Котова, а также ее четверо детей и мама. Валентин поднес смартфон ко рту и тихо спросил. «Мне точно стоит ее проверять? Вряд ли она могиня». «Проверь, всякое может быть», — авторитетно сказала Ники. «Может, она очень слабая могиня». «Ладно», — вздохнул Валентин. «Тогда надо до утра ждать, когда она на работу пойдет. Где она, кстати, работает?» «Это твое задание, узнавай сам», – проворчала Ники. Валентин понял, что давно не хвалил кошечку, и решил искупить свою ошибку. Найти отель в селе – та еще задача. Валентин не хотел ночевать на улице или незаконно проникать в чужую квартиру, даже пустую. Поэтому он передумал ждать утра и решил действовать прямо. Ники подсказала ему код, чтобы он открыл дверь в подъезд. Валентин поднялся на второй этаж и постучал в квартиру Любы. «Кто там?» – раздался подозрительный голос. «Посмотрите в глазок», – вяло попросил Валентин, направляя ману в глаза. «Светящиеся зрачки – самый удобный способ показать, что ты маг». За дверью ойкнули, Люба затараторила. «Что вам надо, я простая повариха, у меня ничего нет». «Вы магиня?» – строго спросил Валентин. «И не смейте врать». За дверью стихли. «Я даже не ученик», – испуганно ответила Люба. «У меня слабый талант и ядро первой ступени. Я только прошла инициацию и больше никак не соприкасалась с магией». Валентин достал смартфон и прочитал сообщение от Ники. «Задание выполнено. 300 рублей на твоем счету. Следующая цель – город Битлин. Там будет серия заданий, и минимальная цена за задание – 500 рублей». Валентин повеселел, прочитав сообщение. «Я ухожу», – строго сказал он. «Такие слабые магини нас не интересуют». За дверью раздался облегченный вздох. Валентин развернулся и зашагал на выход из дома. «Когда я откинулся на спинку стула, закончив с предварительными расчетами, Мия доложила. Ники и Валентин нашли Любовь Котову. Она мать четырех детей, работает поварихой. Магиня низшего ранга, даже не ученица, с ядром первой ступени. Хм, я взял со стола монетку. Слабовато, конечно, но зато есть мотивация. Должна желать лучшего для своих детей. Она живет с мамой», — добавила Мия. «Еще один член семьи», — кивнул я. «Но как ее заманить в организацию? И кто ее будет учить магии? Ей нужно хотя бы до второй ступени ядро поднять, чтобы она смогла метку души создать». Мия не ответила. Она лежала и с интересом ожидала, что я скажу дальше. «Мама четверых детей, она не станет рисковать и входить в непонятную организацию», — медленно сказал я. «Но ведь в организации ей будет лучше», — заметила Мия. «Она сможет делать препараты и получать за них большие деньги. Сможет в будущем купить хорошую квартиру и помочь детям с деньгами, чтобы они поступили в хорошие учебные заведения. Может, это все ей рассказать? Нет, тут надо действовать тоньше», — вздохнул я. «Валентин еще не уехал? Нет, тогда пусть возвращается. Надо поговорить с Любой». Глава 15. Село Квашино, улица Петра Шлау, дом 24А. Валентин во второй раз за последние 10 минут постучался в дверь квартиры номер 12. Заскрипел пол, кто-то посмотрел в глазок. «Снова вы?» – удивленно воскликнула Любовь Котова. «Да, есть разговор. Выходите. Никуда я с вами не пойду», – возмутилась Люба. «Вы правда хотите проигнорировать мое требование?» Глаза Валентина засветились. «Жду 30 секунд. Если вы не откроете дверь, я сам ее открою». Люба всерьез восприняла угрозу. Она, как никто другой, знала, что с магами шутки плохи. Спустя 20 секунд щелкнул замок, дверь открылась, в подъезд вышла испуганная Любовь Котова. Перед Валентином предстала бледная пухлая женщина лет 40, одетая в безразмерное платье и потертую куртку. На ее лице был виден глубокий отпечаток усталости. Но несмотря на не самый свежий вид, лицо у Любы симпатичное. Валентин сразу понял, что в молодости она была не дурна собой. «Кто вы?» Любовь с тревогой смотрела на Валентина. «Что вам от меня надо? Давайте выйдем во двор». Валентин первым пошел на выход. Люба подавила в себе желание закрыться дома и потопала за незваным гостем. Оба вышли во двор. Валентин протянул Любе смартфон и сказал: «С вами кое-кто хочет поговорить». Люба с удивлением приняла телефон и непонимающе спросила: «Кто это?» «Здравствуйте, Любовь», — ответил ей приятный мужской голос. «Прошу прощения, что напугали вас. Меня зовут Артур Грейк, я член организации «Хранители знаний». «Артур Грейк?» — удивилась Люба. «Тот самый, мне про вас дочь рассказывала, у вас интервью взяли». «Да, правильно, это я. И что же вам нужно от меня?» — осторожно спросила Люба. «Вы хотите изменить свою жизнь?» — в ответ спросил Артур. «Как? Полностью изменить? Переехать из села в крупный город, или в другое село, но для богатых людей, купить дом, квартиру, помочь своим детям получить достойное образование, подправить вашей маме здоровье, и самой стать более молодой, вернуть былую красоту». «Молодой человек», — нахмурилась Люба, — «что вы хотите от меня? Зачем я понадобилась этой вашей организации?» Хоть Люба и казалась внешне недовольной, но ее сердце быстро застучало после слов Артура. «Кто не захочет такой жизни? У вас есть уникальный дар», — объявил Артур. Его голос звучал как-то тепло, по-доброму. Люба верила ему, хоть и старалась себя одергивать и напоминать, что нужно быть осторожнее. «Какой дар?» — не сдержалась Люба. «Он вам передался от ваших предков, Котовых. Если вычленить суть, вы в перспективе можете стать одним из лучших алхимиков страны». «Что?» — Люба захлопала глазами. «Вы серьезно, что ли?» «Я алхимик?» «Да. Если вы доверитесь нам, мы, хранители знаний, поможем вам высвободить спящий в вас талант и огранить его. Вы станете магом и алхимиком». «С чего мне вам верить?» — уже не так уверенно спросила Люба. «Проверьте баланс своего счета», — попросил Артур. «Баланс?» — в очередной раз удивилась Люба. Она достала из кармана куртки старенький телефон и открыла сообщение. Ее глаза округлились, когда она прочитала о поступившем платеже в 2000 рублей. «Это аванс», — спокойно сказал Артур. «Мы готовы в вас вкладываться». Люба открывала и закрывала рот, не способная поверить в увиденное. 2000 – это зарплата за 2 года. «Чтобы вступить в нашу организацию, вам придется дать строгую магическую клятву», — предупредил Артур. «Но вы вправе отказаться. Организация найдет другого мага с вашим даром». «Что будет, если я откажусь?» — робко спросила Люба, крепко сжимая телефон. «Валентин сотрет вам память. Деньги останутся у вас, забирать их никто не будет. Можно мне подумать?» «Да, конечно. Завтра утром вам придет сообщение с предложением вступить в организацию». «Хорошо, значит, утром». Люба попрощалась с Артуром и отдала телефон Валентину. «Прошу прощения, что напугал», — устало улыбнулся он. «Ничего страшного. Вы тоже в этой организации?» — тихо спросила Люба. «Да, на днях меня приняли», — кивнул Валентин. «И вы тоже алхимик?» — Любе стало любопытно. «Алхимик?» — удивился Валентин. «Нет, совсем нет. Но мне запрещено говорить о своем даре. Только если вы вступите в организацию, я смогу поделиться с вами своим талантом». «Поняла», — кивнула Люба. «Скажите, а где тут можно остаться на ночь?» – неловко спросил Валентин. Люба замешкалась. Ей хотелось помочь, но тогда Валентину придется ночевать в ее доме. Хотя, вряд ли это что-то изменит. В квартире номер 2 живет бабушка. У нее есть свободная квартира, она может сдать ее вам на ночь. «О, спасибо», – обрадовался Валентин. «Что ж, спокойной ночи вам. Чувствую, ночь у меня будет совсем неспокойной», – устало улыбнулась Люба. Она вернулась в свою небольшую квартиру. Младшие уже спали, старшая дочь смотрела что-то в смартфоне, а средний сын смотрел мультики. «Вася, спать иди», – строго приказала Люба. «Маша, убирай свою игрульку, завтра в школу». Оба ребенка начали ворчать, но подчинились. Все четверо детей ночевали в одной комнате, а Люба с мамой спали в гостиной. Вскоре в квартире наступила тишина. «Дочь, что с тобой?» – раздался скрипучий голос с дивана. Голос старушки заставил Любу вздрогнуть. Она-то думала, что мать спит. «Мам, а в нашем роду были алхимики?» – спросила Люба. «Да», – седая старушка с кряхтением села. «Генри Котов, гений алхимии, он создал несколько рецептов, которые используются до сих пор. Про него в учебниках Академиума пишут. А почему ты спрашиваешь?»